космический мир. Я твой сын, я тобою рожденный. Высоко, высоко на твоих я поднялся руках. Я небесный кузнец, вековая мечта миллионов. Лишь рождением своим низость помыслов вергнувший в прах. Я надежда, я гордость, вдруг сам полюбил очень-очень. Твой чудесный такой мир зеленый, планету Земля. Для кого, для чего, многоликим врагом обесточен. Я же столько сумел, еще сколько бы смог сделать я. Я космический мир, ничего о земном я не знаю. Я космический мир, я судить о земном не берусь. Но мне кажется, что ни одну высоту я теряю. Я теряю тебя, мама, мама, великая Русь. Но мне кажется, что ни одну высоту я теряю. Я теряю тебя, мама, мама.